«Если бы такая Маруська на меня налезла, я бы не стал сопротивляться», — сказал тогда Петька. Ни слова не говоря, Лёшка влепил ему кулаком в челюсть, и потом они крепко метелили друг друга, пока не устали от драки. «Еще раз услышу такое, убью», — сказал Лёшка, сидя на земле, рядом с таким же, как он, битым до крови соперником своим. «Ну и баран же ты, Леха!» — отвечал Петька. Теперь они с Петькой были вместе в одном отряде. Время от времени приходили в родное село, как ни в чем не бывало, а потом снова уходили в леса. Главное — не нарваться на немцев, чтобы те не обнюхали. Немцы время от времени останавливали мужиков и парней и натурально тщательно их обнюхивали. Ведь у партизан от долгого сидения у костра вся одежда пропитывалась запахом дыма. И никакие оправдания относительно того, что, мол, ходил на охоту или на рыбалку, не имели действия. В соседней Знаменке недавно двоих унюхали и без лишних разговоров расстреляли. «Товарищи», — сказал, узнав об этом командир Климов, «двух наших товарищей вчера расстреляли на окраине села Знаменка. Утратив бдительность, товарищи Петров и Сергеев дали себя обнюхать. Немцы учуяли запах костров и обвинили товарищей Петрова и Сергеева в том, что они являлись бойцами партизанского формирования. Светлая память товарищам Петрову и Сергееву, а нам всем горький урок. Нельзя терять бдительность. Запах костра является для гитлеровцев неопровержимым доказательством. Избегайте встреч с немецкими патрулями. Август, сентябрь, октябрь. Вот уже 3 месяца существует наш отряд, насчитывающий более 3 десятков бойцов. За отчетный период совершено 25 вылазок. Нам удалось нанести ощутимый ущерб вражеским гадам, понеся при этом минимальные потери. Погибли товарищи Горобцов, Гнетюха, Викторчук и Патрикеев. Вчера не стало Петрова и Сергеева. Но ряды наши пополняются, и мы будем продолжать борьбу. На другой день Лёшка вместе с другими 5 бойцами отряда совершил нападение на немецкий патруль в 5 километрах от родного села. И случилось ему нечаянно убить свою односельчанку, Таисию Медведеву. Вот как это было. Немцы ехали на 2 мотоциклах. Партизаны из засады видели, как Таисия шла по дороге с корзиной грибов, и немцы подсадили ее к себе в пустующую коляску одного из мотоциклов. А когда подъехали ближе к партизанам, те открыли огонь. Завязалась перестрелка. Лёшке хотелось проучить Таисию, чтобы неповадно было с ним чурой на мотоциклах кататься. Он стрельнул поверх ее головы, а попал прямо в лоб. Патронов не хватало, и Петька Виноградов пополз к убитому немцу, чтобы поживиться, но пуля поразила его прямо в теме. Когда бой окончился, вокруг дороги остались лежать 4 убитых фашистов и 2 наших, Виноградов и Скворцов. «Петька! Друг!» — рыдал Лёшка над трупом товарища, с которым когда-то и дрался, и мирился, а в последнее время воевал в одном строю против общего врага. «Хочешь, дай мне в рыло, только не умирай!» «Да чё не умирай, если его наповал вона!» — сказал Лёшке другой боец, Игорь Горелов. После этого Лёшка уже без жалости подошел к Таисии, но когда приблизился и посмотрел на убитую им женщину, в душе его зашевелилось. Он нагнулся, закрыл Медведевой глаза и испуганно пробормотал. «За Петьку, за Серегу, за Машу!» «Ох, Таечка, Таечка, как же тебя так, сердце ты мое!» — причитал отец Александр, когда убитую привезли в закаты. Глеб Медведев стал вдовцом, сам о том не ведая. Еще в прошлом году арестовали его за антисоветскую агитацию и отправили в далекие края, где он и по сей день обретался. 2 ребятишек, Миша и Саша, остались сиротами. В церкви они недоуменно смотрели на маму, лежащую в гробу. Воск капал с их свечек, которые они держали криво в своих жалких пальчиках. «Упокой, Господи, душу усопшей рабы твоей, Таисии!» задыхаясь от горя, отпевал покойницу отец Александр. После похорон он привез Сашу и Мишу к себе и сказал матушке Алевтине: «Дом у нас, слава богу, большой, прихожане еду приносят, а у детишек этих не осталось. Обоих дедов в 30-е годы покосило советской властью. Одна бабка умерла, другая на ладан дышит. Пусть у нас живут. Главное дело ведь Миша и Саша. У нас сыновей с такими именами еще не было. А я давно хотел Михаила Александровича и Сан Саныча. Матушка Алевтина приняла решение мужа как должное. Мальчики-то какие хорошенькие, лопоухие и жалобные. «Деточки мои!» — вздыхала она, прижимая к себе сирот. Но когда появилась Ева, это Алевтине Андреевне не понравилось. Крещенная отцом Александром дочь Моисея пришла в закаты в первых числах ноября, бледная, голодная. «Батюшки! Муха!» — всплеснул руками отец Александр. «Откуда ты, небесное создание?» Войдя в дом, он оставил Еву в прихожей, а сам отправился объясняться с матушкой. «Аля, там это...» — молвил отец Александр матушке, вернувшийся из хлева с хрынкой свеженадоенного козьего молока. «Евреечушка моя притекла к нам». «Какая еще евреечушка?» — сразу насторожилась матушка. «Ева, бывшая Хава, дочь Моисея Сускина, которую я в Тихом еще окрестил, помнишь?» «И что же?» «Дрожит вся, голодная-холодная. Всех ее близких фашисты загребли. Она одна чудом спаслась. Недаром приняла святое крещение. Господь ее спас». «Так», — сердито промолвила матушка. «Ну и что ты хочешь сказать? Что у нас, слава богу, дом большой?» Но увидев Еву, сидящую между Сашей и Мишей, она сразу с тоской поняла, что выгнать еврейку у нее не хватит духу. Ева смотрела на нее огромными глазами, в которых сквозила скорбь. «Ну, здравствуй, черь Иерусалимская!» — сказала матушка. «Здравствуйте! И что же ты? Какими судьбами?» «Не гоните меня! Там всех угнали! Всех! Отца, мать, братьев, сестер! Говорили, что увозят евреев, где им будет лучше! Но мы же знаем, что увозят на погибель! Я одна убежала! Мне люди показывали, как идти. Вот я и добралась». «Откуда ж ты проведала, где мы?» «Не гневи Бога, матушка. В Тихом же все знали, куда мы уехали», — вмешался отец Александр. «Я понимаю, куда ты клонишь», — сердито произнесла Алевтина Андреевна. «А ты предлагаешь выгнать ее? Или того проще выдать?» — грозно воскликнул отец Александр. «Конечно, я такая!» Матушка еще раз недовольно оглядела Еву и сказала ей. «Ну чего глазищами лупаешь? Садись, кормить тебя буду. Нам эта змеиная танина ни к чему». Храм в закатах стремительно восстанавливался. Вот уже и купола перекрасили. Среди вещей, брошенных в бывшем клубе, отец Александр нашел глобус мира, принес его в дом, поставил на видное место. России к зрителю. На куполах воздвигли настоящие кресты. Церковь обрела достойный вид, и теперь даже трудно было представить себе, что совсем недавно она являла собой неказистый красный сельский клуб. Когда-то на колокольне храма висел огромный колокол. Нынче отцу Александру удалось раздобыть лишь два маленьких. Но эти маленькие оказались столь удаленькими. Звонили резво, голосисто, так что далеко слыхать. Осмелев, отец Александр начал наведываться в соседние места, где тоже имелись небольшие запущенные храмы. Потихоньку и там восстанавливал жизнь. После гибели Таисии он в одиночку ездить опасался и чаще старался попасть куда-либо в сопровождении немцев, если они туда направлялись. Но порой бывало и один шастал. В таких случаях утешал себя следующим разговором с Богом. «Пошли, Господи, либо благополучного исхода, либо счастливой мученической кончины во имя Твое». Радостной неожиданностью для него стало, что число прихожан, желавших посещать храм, оказалось велико. Это указывало на стремление людей вернуться к естественному совместному существованию с Творцом. Только за первые два месяца крестилось человек 30, и 5 пар обвенчались. Однажды пришлось в один день аж 3 пары венчать. Помнится тогда, выйдя из храма, усталый и счастливый, отец Александр упрекнул стоящих поодаль смешливых девушек. «Эй вы, птички-синички, прилетаете в храм Божий только поглазеть да почирикать. Грязи нанесете, а убирать так вас нету». «Зря вы так, батюшка», — вдруг ответила одна из них. «Мы тоже не без дела приходим. И нам, глядишь, придется у вас венчаться. А мы не знаем, как повернуться в церкви. Надо ж посмотреть, что да как». «А полы мыть, если хотите, назначим дежурство», — добавила другая девушка. Под утро праздника Покрова Богородицы отцу Александру снилась та сбитая корова, лежащая на обочине дороги. По дороге шли войска. И не наши, а немцы. В обтрепанных рваных обмундированиях. Жалкие, опаленные, обмороженные, галдя и толкаясь, лезли, чтобы успеть выцедить из вымени струйку себе на ладонь, и лизали грязные свои ладони, обрызганные молоком. Проснувшись, отец Александр подошел к окну, увидел легкий снежок и сказал: «Покров, царица небесная, покрой землю русскую своим амофором. Изгони врага ненавистного». В храме в тот день произошло всеобщее рыдание. Уж очень как-то складно в тот день пели все бывшие советские люди, особенно хорошо получилось воспеть вместе с паствой «Величит душа моя Господа» и «Честнейшую». А когда началось елеопомазание, люди потекли прикладываться к иконе, а затем под кисточку батюшки. И вдруг кто-то от души зарыдал, заплакали и стоящие рядом. Отец Александр продолжал помазать, догадываясь, о чем все плачут. Плакали люди о своих родных и близких, воюющих сейчас где-то против немцев, о погибших и попавших в плен, о тех, кого давно уж сгноили в холодных лагерях борцы за народное счастье. Плакали о какой-никакой, а все же мирной былой жизни. В конце октября в закаты нагрянула большая комиссия. Господин Лейбрандт, высокопоставленный германский чин, заведующий общим отделом Восточного министерства, инспектировал Псковский район с медицинской точки зрения. Закаты — село большое и в сравнении со многими другими благополучное. Здесь предполагалось расквартировать какое-то количество военнослужащих. Следовало лишь проверить, не придется ли служащим вермахта жить в антисанитарных условиях. Лейбрандт прибыл в сопровождении Фрайгаузена и двух секретарей. Фрайгаузен привез отцу Александру велосипед марки «Мерседес-Бенц». «А вот вам, отец Александр, подарок. Новейший фаррад». Примечание. Фаррад — велосипед. «Ой, как уместно!» — обрадовался батюшка. «А то ведь я хожу по округе перпедес апостолорум, по-русски говоря, на своих двоих». Лейбрандт намеревался разместиться в здании бывшего сельсовета, а живших там офицеров определить к отцу Александру в его просторный дом. Но Фрайгаузен уговорил его сделать наоборот, самому поселиться у русского священника. Отцу Александру в закатах и впрямь выделили просто роскошное жилье. Здесь некогда жили три семьи колхозного начальства. С двух сторон от дома спускались два крыльца, а внутри насчитывалось целых семь комнат, не считая сеней и кладовок. Сейчас в нем жили отец Александр, матушка Алевтина, Миша, Саша и Ева. Больная и недвижная бабка Медведева не пожелала оставить родную хату, и матушка ежедневно навещала ее и обихаживала. Да и внуки не забывали. Еву же от греха подальше пришлось срочно отселить. «Ты, Муха, давай-ка временно поживи у старушки Медведевой, заодно и приглядишь за ней», — сказал Еве отец Александр. «А то не ровен час, распознают тебя. Я бы вот, к примеру, ни в жизнь не угадал в тебе твое происхождение. А Гитлер, как говорят, приказал обучить всех своих фашистов с точностью определять, кто еврей, кто не еврей. Так сказать, физиономически». Вместе с комиссией в закаты приехала кинопередвижка. Когда стемнело, жителей собрали смотреть кинохронику. Ее показывали прямо на стене храма. Парадные кадры победоносного наступления немцев на Москву. Много кадров о Гитлере, как его любят немцы. Много о военнопленных. Фрайгаузен, стоя рядом с отцом Александром, сопровождал показ своими замечаниями. «Как видите, отче, победа не за горами». «Да, да», — вздыхал отец Александр. «И теперь меня сильно обжигает судьба попавших в плен. Я видел их неисчислимые потоки. Страшно смотреть. Кто о них позаботится?» «Да, их уже больше 2 миллионов. Даже здесь, неподалеку, в сырой низине, где бывшие торфоразработки, создан концлагерь. Руководство стонет от нехватки всего необходимого. Мне жаль узников. Они так страдают. Почти без еды. Места на всех в бараках не хватает. Я, как ваш православный пастырь, даю вам благословение помочь мне. Мы должны организовать доставку продуктов и одежды». «Я воль!» — улыбнулся Фрайгаузен. С тоской, еще немного посмотрев хронику, Отец Александр спросил, «А зачем вы все это показываете? Желаете нас окончательно растоптать? Это часть моей работы». «Пропагандирен понимает», — съязвил отец Александр. Утром матушке Алевтине пришлось подавать жильцам завтрак.